Бедный Ричард погибает, но не сдается. Таинственный лоцман. Он появляется неожиданно. Загадочный, странный, до подбородка облаченный в грубый коричневый камзол, прикрывая лицо широкими полями шляпы. Немногословный, спокойный и невозмутимый при самых, казалось бы, невероятных обстоятельствах. Таким предстает перед нами главный герой романа Джеймса Феннемора Купера «Лоцман». Никто толком не знает даже, как его зовут. Называют мистером Греем, но это явно вымышленное имя. Грей значит серый, неприметный, каких много. Не это ли и хотел подчеркнуть незнакомец, назвав себя так? Он поднимается на борт фрегата, чтобы вывести судно из крайне опасного положения, в котором оно оказалось. Только он, исключительно опытный лоцман, мог провести судно сквозь рифы и буруны пролива со зловещим названием «Чертовы клещи». И мистер Грей, этот незаметный, на первый взгляд, скромный моряк, на удивление всем совершает невозможное. Ему удается в темноте провести корабль при яростном норд-осте и штормовых волнах, счастливо избежав мели и скал. Даже опытные видавшие виды моряки поражены искусством таинственного лоцмана. Их восторг и благодарность выражает молодой лейтенант Гриффит, воскликнув: «Нет во всем мире моряка, равного вам!» С этого момента лоцман проведет на борту фрегата всего 5 суток. Но сколько событий происходит за этот небольшой срок? 2 корабля, фрегат и шхуна «Ариэль», принадлежащие молодому флоту восставших английских колоний в Северной Америке, совершают смелый и дерзкий рейд у берегов Англии. Здесь американских моряков считают мятежниками и называют пиратами. В схватках при высадке на берег одни из моряков погибают, другие, счастливо избежав плена и, казалось бы, неминуемой смерти, продолжают сражаться. Разбушевавшаяся морская пучина поглощает расстрелянную неприятелем почти в упор шхуну «Ариэль». Место ее занимает тендер «Быстрый», захваченный у англичан. И отчаянный рейд у британских берегов продолжается. Словом, с героями Купера происходит масса самых невероятных и увлекательных приключений. Но даже в них лоцман остается таинственной, неразгаданной личностью. И когда он в конце повествования покидает американский фрегат под любопытными взглядами матросов, никто из них так и не может сказать о нем что-либо определенное, кроме того, что это бесстрашный человек. Моряки толкуют о странном его появлении при набеге на берега Британии и о его не менее странном исчезновении среди штормовых просторов. Он оставляет корабль и в маленькой шлюпке под парусом уходит в сторону открытого моря. Последние слова Гриффита о том, что он обещал хранить в тайне имя лоцмана при жизни и даже после смерти моряка, только разжигают наше любопытство. Однако, вчитавшись в текст романа, можно найти некоторые намеки, указывающие на историю жизни этого персонажа. Перелистаем страницы куперовского повествования и попробуем собрать воедино все имеющиеся сведения о мистере Грее. Прежде всего, возможно ли установить, когда происходит действие романа Купера? Судя по косвенным данным, события, описанные в книге, относятся к 1780-му или 1781 году. В тексте упоминается граф Корнвалийский, командующий английскими войсками на юге Соединенных Штатов. Известно, что пост этот он занимал именно в эти годы, вплоть до капитуляции в октябре 1781 года. Поражение англичан в борьбе с мятежниками привело к падению правительства и чуть было не лишило престола короля Георга III. Мирный договор с молодыми Соединенными Штатами, завоевавшими независимость в долгой и упорной борьбе, был подписан в сентябре 1783 года. Таким образом, события, описанные Купером, следует отнести к завершающему периоду борьбы за независимость США. Кстати говоря, на время действия романа оказывают и упомянутые в тексте волнения в Лондоне, известные под названием «Бунт лорда Гардена». События, красочно рассказанные в романе Диккенса «Барнаби Радж». Так вот, бунт этот случился в июне 1780 года. Определив время действия, обратим внимание на другие факты повествования Купера, которые, возможно, помогут раскрыть загадку лоцмана. И прежде всего вспомним, что еще в самом начале капитан Мансон узнает лоцмана, несмотря на то, что тот очень изменился. Чтобы враги не могли узнать его, и друзья тоже, как говорит он сам, пока не пробьет нужный час. Этого, конечно, недостаточно для разгадки того, кто же такой лоцман на самом деле. Но вот встреча лоцмана в тюрьме аббатства святой Руфи с Элис Данскомб, дочерью почтенного пастора, кое-что проясняет. Мы узнаем, что эта уроженка суровой Шотландии, землячка лоцмана, была когда-то возлюбленной мистера Грея, которого теперь она называет Джоном. Впрочем, произнести громко это имя она не смеет, так как лоцмана тут же разоблачат и накажут за дерзость. Что имеет в виду бывшая его возлюбленная? Из ответа лоцмана это не ясно. На ее предостережение моряк отвечает, что англичане не раз произносили имя его с нелюбовью и в страхе бежали от человека, который был жертвой их несправедливости. И дальше во время встречи лоцман произносит фразу о том, что он гордо поднял знамя новой республики на виду у трех королевств. Это уже вполне определенный намек, который может помочь нам в нашей попытке раскрыть тайну куперовского лоцмана. Причем лоцман не раз упоминает об этом событии, ибо явно гордится тем, что был удостоен чести первым поднять стяг Соединенных Штатов на мачте корабля молодой республики. «Если вы не забыли день, когда впервые на ветру затрепетал флаг», — говорит он капитану Мансону, «то вы, вероятно, вспомните и руку, поднявшую его». Попробуем и мы воспользоваться предложением куперовского героя и обратимся к истории флота Соединенных Штатов. Принято считать, что американский регулярный флот родился 3 декабря 1775 года. В этот день на мачте бывшего торгового парусника «Альфред», наспех приспособленного под военное судно, взвился флаг ставших свободными колоний. Правда, в то время еще не был учрежден звездно-полосатый флаг США, и пришлось воспользоваться английским с красным крестом на белом поле, перечеркнув его двумя полосами, символизируя тем самым борьбу против тирании. Так вот, этот флаг был поднят, как говорилось, над Альфредом, и честь поднятия была предоставлена Джону Полю Джонсу. Но имеет ли какое-либо отношение этот американец к герою Купера? Оказывается, имеет, и самое непосредственное. Ведь по национальности Джон Поль Джонс никакой не американец, а шотландец, поступивший на службу к восставшим колонистам, как и лоцман, являвшийся уроженцем тех прибрежных мест Англии, где разворачивается действие романа. Теперь вспомним, каким именем называет лоцмана его возлюбленная. Тоже Джоном. Однако этого могут сказать недостаточно. Тогда давайте определим, когда родился герой Купера. В тексте говорится, что ему 33 года. Если считать, что действие романа относится к 1780 году, то, следовательно, куперовский герой появился на свет в 1747 году. Но ведь это и год рождения Джона Поля Джонса. И, наконец, эти неоднократные упоминания лоцмана о поднятии им стяга молодой республики. Причем неточность здесь может быть только одного рода. Либо Купер имеет в виду самый первый торжественный момент, когда на мачте Альфреда взвился перечеркнутый «Grand Union», американский флаг свободных колоний. Либо речь идет уже о новом государственном флаге США, учрежденном Североамериканским конгрессом и поднятом тем же Джоном Полем Джонсом на корвете «Скиталец». На этом новом знамени тогда можно было насчитать 13 звезд по количеству существовавших в тот момент штатов. Интересно, что постановление Конгресса о новом флаге и назначение Джонса на скиталец были приняты в один день, 14 июня 1777 года. Мало того, оба постановления оказались напечатанными рядом на одной странице, что дало повод Джонсу в шутку называть себя и американский флаг близнецами, появившимися на свет в один день и час. Таким образом, можно сказать, что куперовский таинственный лоцман – образ не вымышленный, а вполне реальная историческая личность, только действующая как бы безымянно, зашифрованно. Выбор писателем прототипа не покажется странным, если иметь в виду его отношение к героическому прошлому своей родины. Купер, преклонявшийся перед истинными героями борьбы за независимость Америки, вывел одного из них в своем романе «Лоцман», так же, скажем, как и в его «Шпионе», «Осаде Бостона» и других книгах, где тоже действуют подлинные исторические фигуры. Теперь, зная, кто послужил Куперу историческим прототипом его героя, сопоставим сведения о лоцмане в книге с подлинной биографией Джона Поля Джонса и вновь убедимся в том, что в основе романа Купера лежат реальные события, преломленные в призме художнического видения писателя. И нам станут понятными упоминаемые в тексте романа загадочные факты его биографии. Салют в честь американского флага. Отец его был садовником и служил в шотландском поместье у графа Силькирка, где и родился будущий ценитель моря. Но сухопутное существование не привлекало сына садовника. С юных лет он мечтал о море. Его желание сбылось, когда ему едва минуло 13 лет. Юнга королевского флота Джон Поль начал проходить морскую школу. Он был, несомненно, способным учеником. И вот в 17 лет он уже третий помощник капитана на короле Георге. А 2 года спустя молодой моряк поднялся на борт бригантины «Два друга» в качестве первого помощника. Однако служба на этих судах не самая лучшая страница в биографии Джона Поля. Оба корабля принадлежали работорговцам и занимались перевозкой живого товара. Правда, к чести Джона Поля, ему скоро опротивил роль надсмотрщика и тюремщика. Надоело быть свидетелем мучений несчастных, томившихся в трюмах негров. С легким сердцем, преисполненной мечты о великих подвигах, он покидает работорговый бриг. В этот момент получает известие о том, что стал владельцем имения в Виргинии. Земля и дом достались ему по наследству от умершего там брата. Это сообщение на время изменяет все его планы, его жизненный курс. Джон Поль плывет в Америку и в 25 лет становится хозяином поместья. Сменив зеленые луга старой Англии на полудикие леса и прерии Нового Света, он меняет и имя, как бы подчеркивая свой полный и безвозвратный разрыв с ненавистным прошлым. Отныне его зовут Джон Поль Джонс или Поль Джонс. Родину он покинул без сожаления, скорее с радостью, ибо к тому времени, по неизвестной нам причине, воспылал ненавистью к британской короне, чувством, которое будет сопутствовать ему всю жизнь. Неизвестно и то, действительно ли намеревался Поль Джонс вести добропорядочную и размеренную жизнь фермера? Возможно, вопреки своему характеру искателя приключений, он думал, что сможет усидеть на месте, привяжется к земле, как бы привязан к ней его отец. Очень скоро, однако, он понял, что такая жизнь не по нему, тем более, что вокруг бушевали политические страсти. Колонисты готовились открыто выступить против английского господства. В законодательном собрании Виргинии, заседавшем в Джеймстауне, все отчетливее звучали свободолюбивые речи и громче всех голос Томаса Джефферсона, впоследствии автора Декларации независимости и друга нашего героя. В этой бурной политической атмосфере, в обстановке пламенных речей о свободе, трудно было оставаться в стороне. И когда патриоты бросили клич вступать в добровольческие отряды, Поль Джонс, ненавидевший Англию, с готовностью оставляет уединенное и спокойное существование в поместье и выбирает полную лишений, тревог и опасностей жизнь солдата. Англичанин по рождению, он становится участником вооруженной борьбы американцев за независимость против англичан. Его имя следует поставить в один ряд с именами героев освободительной войны колонистов Северной Америки, представителями чуть ли не всех европейских наций, французом Лафаэтом и поляком Костюшко, англичанином Томасом Пейном и немцем Штейбеном, русским Федором Коржавиным и истлянцем Веттер фон Розенталем. Когда открытая борьба против англичан стала фактом, Континентальный конгресс принял свой первый акт от 15 июня 1775 года о создании регулярных вооруженных сил и назначении Джорджа Вашингтона главнокомандующим. Но если с сухопутной армией дело обстояло сравнительно неплохо, и на первых порах войска колонистов одерживали одну победу за другой, то война на море складывалась далеко не в пользу американцев. Сказывалось отсутствие регулярного флота. А без сильных и хорошо оснащенных военных кораблей трудно было победить владычицу морей. Между тем английские суда чувствовали себя весьма вольно в прибрежных американских водах, активно помогали своим войскам на суше, угрожали блокадой гаваней. Вот почему срочно требовалось обеспечить защиту американского побережья. Осенью 1775 года Конгресс выделил 100 тысяч долларов на снаряжение судов, а вскоре еще 500 тысяч на строительство 13 кораблей. Тогда же, естественно, возник и вопрос о подборе способных моряков, которые могли бы успешно служить на флоте и командовать кораблями. Едва ли не тотчас на призыв откликнулся Поль Джонс. Его назначают первым лейтенантом на «Альфред», в прошлом торговое судно «Черный принц», оснащенное 30 орудиями. Задача, поставленная перед капитаном и командой, заключалась в том, чтобы нападать на транспорты англичан в открытом море, содействовать сухопутной армии, перебрасывать войска, добывать боеприпасы. Но прежде чем выйти в море, надо было поднять на Альфреде флаг свободных колоний. Этой чести и был удостоен Поль Джонс. Уже в первых боях доброволец Поль Джонс показал себя бесстрашным и искусным моряком. Повышение по службе не заставило себя ждать. Ему доверяют небольшой шлюп «Провидение» с 12 орудиями на борту. Так сбылась мечта сына садовника — подняться на капитанский мостик.